Глава 5. Каролина. Я сама не могла поверить, что поцеловала его. Его. Просто привстала на носочки и коснулась его губ. Он продолжал нежно держать меня за талию, но его губы не двигались. Я не ожидала подобного. Я его тут сама целую, а он не отвечает. Боже мой, стыдно-то как. Ну, терять-то уже все равно нечего. Провела языком по его нижней губе. Ему, может быть, и пофиг, а мне ужасно приятно. Не поняла, как оказалась крепко прижата к двери. Антон, подтянув меня выше и прижимая к двери, всем телом страстно целовал мои губы. Я не менее страстно отвечала на его поцелуй. О каких-то мыслях, тем более разумных, оставалось только мечтать. Обжигающие прикосновения горячих ладоней, прикосновения властных, но нежных губ отгородили меня от внешнего мира. Я вздрогнула, когда его горячее дыхание коснулось моей шеи, разгоняя жар по всему телу до кончиков пальцев. Я крепко вцепилась руками в его плечи, ища поддержки. Ноги уже давно меня не слушались. «Боже, что же ты со мной делаешь?» Едва разобрала его приглушенный шепот. «Нет, не так, не здесь». Он попытался отстраниться. Я не была готова его отпустить, пока не готова. Я крепче прижалась к нему, закинув ноги ему на талию. Сквозь ткань джинс почувствовала его возбуждение. «Господи, хорошо, что мама меня не видит. Ей было бы очень стыдно за меня. А плевать, я так долго ждала, когда он хотя бы просто улыбнется. Только мне, своей голливудской улыбкой. А тут поцелуй. Еще и какой!» «Нужно остановиться», — простонал он, но тело его говорило о другом. Он крепче прижимал меня к себе, подхватив под ягодицы. Почувствовал движение, не открывая глаз, продолжал страстно целовать его лицо, шею, гладя руками плечи, спину, затылок. Услышала шорох бумаги, через мгновение ощутила прохладную поверхность стола. Резко открыла глаза, замерла. Во все глаза смотрела на раскрасневшееся лицо Антона. Глаза горят, на губах моя помада. Он, прислонившись своим лбом к моему, тяжело дышал. «Прости, не сдержался», — ласково проговорил он. Я хихикнула, немного поёрзала, пытаясь сдвинуть какую-то штуку, впившуюся в поясницу. «Не делай так», — со стоном попросил он. «Как?» — удивилась я. Антон едва ощутимо пошевелил бедрами. «Так». Я покраснела, из горла вырвался стон. «Прости, просто мне что-то впилось в спину», — сказала я краснее. Антон приподнял меня, вытащил степлер, легко отбросил его на пол. Дверь без стука открылась. Я готова была провалиться сквозь землю, ну или на крайний случай спрятаться под столом. Занятная картина получилась. Я лежу на столе, обхватив талию Антона ногами, а он наваливается на меня сверху, обнимая за филейные части. Его лицо все измазано моей помадой. Мои волосы растрёпаны. Я бросила виноватый взгляд на вошедшего. Большой босс стоял, держась за ручку. «Антоха, по коням!» – прокричал Никита. «И имейте совесть!» Я уже была готова писать заявление об увольнении. Антон, не отрываясь от меня, бросил хмурый взгляд настоящего в дверях брата. Тем временем Никита продолжил. «Жалюзи хотя бы в следующий раз закройте!» — кивнул он в сторону окна, ведущего в торговый зал. «Это, конечно, офигительная рекламная идея и несколько смелый пиар-ход, но как-то непривычно». Антон, выпрямившись, нахмурился. Помог мне подняться, и я тщательно прятала взгляд от шефа. Антон выглянул из кабинета, всем находящимся в зале очень хорошо просматривался его кабинет. Хорошо, что клиентов еще не было, только продавцы-консультанты, молодые парни. Они стояли с отвисшими челюстями. «Концерт окончен, кыш по местам!» — гаркнул Антон. Те быстренько разбежались. Вернувшись в кабинет, он задвинул жалюзи. Посмотрел на меня. Я стояла возле стола, боясь смотреть на Никиту. Антон подошел ко мне, нежно обнял за плечи, прижав к себе, прошептал. «Ну, зато они теперь не будут с тобой заигрывать. Давно хотел им всем двинуть по зубам». Я не верила своим ушам. Нас застукали. Сегодня же будет знать весь офис, сервис, и бог знает, кто еще. А ему хоть бы хны. «Ладно, я поехал. Вечером на свидание. Не забыла?» Продолжал он. Я отрицательно покачала головой. «Забудешь такое». «Буду скучать». Поцеловав меня, он, поправив рюкзак, который все это время оставался на его спине, пошел к выходу. Никита, посмотрев на меня, вышел следом. Я пошла в свой кабинет. Через час мне позвонил большой босс, вызвал к себе на ковер. Ну все, пора искать новую работу. Я глядела кабинет, буду скучать, привыкла я уже. Да и коллектив хороший. Вздохнув, посмотрела в зеркало. Прихватив телефон, пошла на казнь. Дверь кабинета была открыта. Шеф сидел в своем кресле. Я вошла, он указал на дверь, я прикрыла ее. «Садитесь, Каролина Эдуардовна», — вежливо сказал он. Я присела. Он встал из кресла, обойдя стол, присел на его край, свесив одну ногу и скрестив руки на груди. «Я хотел поговорить о...» «Это я виновата», — выпалила я. «Антон ни при чем». «В смысле?» — серьезно спросил шеф. «Это я целовала его, так что не ругайтесь с ним. Вы же братья, а я...» «А я все понимаю. Я завтра подыщу замену и даже месяц не буду отрабатывать, и компенсации не буду просить». «Каролина, ты уволиться решила?» «Ну да, вы же меня поэтому позвали», — сказала я, поднимая на него взгляд. Никита сидел, слегка улыбаясь. «Каролина Эдуардовна, боюсь, если вы уволитесь, Антоха меня порвет, как тузик грелку», — рассмеялся он. «Вы оба взрослые люди. Делайте, что хотите, главное, чтобы бизнес не страдал. И в следующий раз закрывать окна и двери. Я тебя позвал по другому поводу. Ты же одна живешь?» Я кивнула. «С чего такое любопытство?» «Знаешь, у меня к тебе просьба. Ты только сперва подумай, потом ответ скажешь. В общем так, мне кажется, что Соне негде жить. Но она гордая, ни за что не признается. Ты бы, может быть, с ней поговорила, подружились бы вы. Она же тебе понравилась?» Шеф как-то растерянно все это говорил. Я улыбнулась. «Да, Соня мне действительно понравилась, а подруг у меня нет. Была одна, да и та увела у меня парня. Так что обычно после работы время провожу дома перед телевизором». «Хорошо. И, Никита Борисович, я это делаю не потому, что вы попросили, а потому что Соня мне действительно понравилась. Квартира у меня трехкомнатная, места хватит», — улыбнулась я, вставая. «Что-нибудь еще?» Он отрицательно покачал головой. Уже подходя к двери, услышала тихий голос Никиты. «Лин, я очень рад, что вы с Антоном вместе». Я обернулась, удивленно посмотрела на шефа. Тот задумчиво смотрел на фотографию, висевшую на стене. «Ты знаешь, что Антон попал в аварию на своем байке?» — тихо спросил он меня. «Да», — ответила я. «Думаю, что поэтому он не садится за руль и стесняется шрамов». «Стеснялся, Лин, стеснялся. Не знаю, что там у вас произошло вчера, но спасибо тебе. И у меня к тебе еще одна просьба», — сказал Никита, вставая. «Будь рядом с ним, ты ему не безразлична». «Правда?» — радостно спросила я, потом, смутившись, покраснела. «Правда. Хочешь, расскажу страшную тайну?» — спросил Никита, рассмеявшись. Я кивнула. «С тех пор, как ты пришла к нам на работу, он все ходил вокруг тебя, не решаясь пригласить куда-нибудь. Мы с ребятами уже откровенно над ним прикалывались. Ты только Антону не говори, что я проболтался, ладно?» Я согласно кивнула. «Ну, как понять этих мужчин? Ладно, я скромная девушка, юная, неопытная почти. Но он-то он, уж точно не мальчик. И ходил вокруг да около полгода». Выйдя из кабинета, шефа отправилась к себе. Работа абсолютно не продвигалась. Перед глазами стояла картинка, как мы целовались. Улыбающееся лицо Антона, его руки, губы. «Так, а если он еще полгода будет ждать, прежде чем перевести наши отношения на другой уровень? Я, конечно, все понимаю, поцелую поцелуями, но...» Ждать еще полгода мне не улыбалось. «Ну что ж, будем принимать кардинальные меры». Следующие 2 часа я мысленно перебирала весь свой гардероб. От очередной попытки поработать меня отвлек сигнал телефона. Пришла ММС-ка. Открыла. На меня смотрел Антон, скорчивший смешную рожицу и надпись. «Достали эти переговоры». Следом прилетела еще одна фотка. Антон уже нежно улыбался, глядя в камеру, и надпись. «Скучаю по тебе. Сильно-сильно». Я счастливо вздохнула. «Ну все, Антон, держись. Вечером тебя будут соблазнять девичьим телом. И попробуй только отвертеться».